Эпилог. Проезд мы тоже отменяем. Кандирт неуступчиво смотрел на полулежащую в удобном кресле мать. Но традиции... Вяло вздохнула она и с надеждой взглянула на удобно устроившуюся в объятиях мужа Илли. Первый праздничный день утомил даже дриаду. Народу можно объявить, что полная церемония была в эльфийском лесу. Дипломатично проговорила та. Все равно на этой неделе у них столько развлечений, что особого горя это не вызовет. Взамен можно пообещать эльфийский фейерверк. Все только счастливы будут. Как скажешь. С невестками Ее Величество никогда не спорило. А праздничный ужин? Да, кивнула дриада, верно рассудив, что на ужин придется идти. Но от праздничного ужина можно еще и выгоду получить. Но после поздравлений и первой перемены блюд мы исчезнем, как и положено молодоженам. «Положено после десерта», — насмешливо уточнила королева, но настаивать не стала. Сегодняшний прием удался как никогда, и это заслуга Илли и ее сестер. Впервые за последние 100 лет во дворце собрались правители всех соседних стран, и многие из них были до глубины души поражены, обнаружив во время торжественной церемонии верховного Анлера Лаунтиниэля и герцога Дирлинского Тимаргла Нелюдимого, да и короля Филдира Федриха, давненько не видели на подобных мероприятиях. Обычно на них любила ездить его жена. Но самое большое потрясение получили придворные дамы и фрейлины, обнаружившие возле всех неженатых принцев, ради которых большинство и стремилось попасть на этот прием, незнакомых принцесс с ритуальными браслетами на запястьях. Как выяснили огорченные фрейлины, все принцессы прибыли в столицу с разных сторон. Черноглазую эцарскую принцессу для второго принца привезли из южного монастыря. Беленькую и голубоглазую племянницу бывшего правителя степных областей Матероса для третьего — из Северного. А зеленоглазая эльфийка-полукровка приехала из самого Пресветлого леса. И ритуал бракосочетания назначили в один день, на третье утро празднования королевского юбилея. Злые языки фрейлин болтали, что королевская чета намерена таким образом сэкономить на праздниках. Но их кавалеры только загадочно усмехались в ответ на эти инсинуации. Точно зная. Приведись им самим держать за руку одну из этих красавиц. Никто бы не стал думать об экономии. И торопятся принцы совсем по другой причине. Кстати, матушка. Илли вдруг вспомнила, что давно собиралась задать королеве один вопрос. А почему вы так рьяно убеждали принцев, что их ждут в монастырях обрученные невесты? За то, что ты так меня назвала, я готова раскрыть тебе все фамильные королевские тайны и в придачу отдать ключи и коды от сокровищниц. А зачем они мне? Искренне изумилась Илли. «Я и так могу достать оттуда любую вещь, если захочу. Но не хочу. А вот услышать про принцесс хочу». «Ну, ты и сама ведь уже знаешь. Но могу повторить. Вся беда в том, что молодые сеньоры иногда готовы жениться на первой встречной сеньорите, показавшейся чуть красивее или ярче других. Или того хуже на интриганке, использовавшей очарование или приворот». И если обычному сеньору, когда он убедится в ошибке, потом можно хоть с трудом развестись с женой, то принцу нельзя подрывать свой авторитет. Вот и вдалбливается им с детства, что жениться можно только на той, неизвестной, подрастающей для него принцессе. «А если он наивно в нее влюбится?» — задумалась Илли. «Но ты же сама сказала, наивно!» — весело засмеялась королева. «Пока принц наивный...» не повзрослел и не полюбил так, чтобы быть готовым на все ради единственной избранницы. Пусть рядом с ним будет фаворитка. Но это тоже как-то неправильно. Нахмурилась Илли. Я как раз думала, как бы этот порядок изменить. Я тоже думала, кивнула королева. И даже набросала несколько вариантов указа. По одному из них фаворитки и свободные сеньоры будут выбирать друг друга на неделе знакомств, которую можно проводить 2 раза в год в бывшем дворце Бенгальда. Они с Найвиной решили переехать в тот, где раньше жил Рантильд. Это ближе к столице вдвое. Ну и можно ввести предварительный ритуал. Но давай мы займемся с тобой этим вопросом, когда у вас закончится медовый месяц. Хорошо. Тогда спокойной ночи. Согласно кивнула Илли и повернула лицо к невыпускающему ее из объятий мужу. А мы уходим домой. А то у нас там неподалеку Лира с Ингом себе шалаш присмотрели. Боюсь, не найдем среди цветов свой домик. Хотела бы я на него посмотреть. Себе под нос тихонько буркнуло ее величество, но стоявшая рядом с мужем возле зеркала дриада все-таки услышала. а я вас туда приведу, когда начнем обсуждать указ о фаворитках». Ее голос еще звенел в тишине столовой, а самих новобрачных в комнате уже не было. «Буду ждать», — тихо кивнула сама себе королева и невольно вздохнула. Илли снова оказалась права. «Старинный ритуал нужно менять. Теперь уже можно не сомневаться. Не будь провинциальная синьорита столь непреклонна в своем желании стать секретарем, младший принц никогда бы не встретил свою принцессу». Конец. Книга озвучена по заказу издательства 1С Publishing.